И хотя постельные навыки, накопленные в 21 веке, стоило пока придержать при себе, время мы провели замечательно. Он оказался неплохим, пусть и не особо изобретательным любовником, а еще обладал восхитительным свойством начисто отключаться сразу после. Как в анекдоте. Мне как раз стоит собраться с мыслями, а разговоры и ласки сейчас точно помешают сосредоточиться. Этот брак навсегда, вряд ли он сам когда захочет развода, да и я тоже теперь более заинтересована в этом замужестве, чем несколько месяцев назад. Расчет, конечно, в чистом виде. Мне будет удобнее с ним, чем одной. Пусть материально я обеспечена, но этот брак даст мне дополнительные социальные гарантии, а его способности и сфера деятельности защитят от возможных проблем. Навсегда. Я еще раз посмотрела на доверчиво улыбающегося во сне статского советника. Только сейчас стало понятно, насколько детское у него выражение лица, когда не нужно искать врагов и решать планетарные проблемы. Лет 15 точно я смогу на него любоваться. Бороду тронет седина, морщинок станет еще больше, но он не перестанет шутить и заботиться обо мне. Такое навсегда меня очень даже устроит. Я приподнялась на постели и взглянула в окно. Дело шло к сумеркам и кому-то явно пора домой. Мужчина рядом со мной мирно спал, ну или очень хорошо притворялся. Я бесшумно собралась, вряд ли уж совсем аккуратно, но как смогла, и погладила его плечо. От прикосновения он вздрогнул, и хорошо хоть за пистолетом не потянулся. Рассеянный со сна, наблюдал, как я пытаюсь хоть слегка спасти прическу. «Мне пора», — шепнула я. Человек наиболее честен в момент пробуждения, так что огорчение, мелькнувшее в глазах, было подлинным. Да и прочие эмоции, которыми я вдоволь налюбовалась из-под опущенных ресниц. Смущение, опасение, робость, даже обреченность какая-то. Странно, мне казалось, что сам процесс ему нравился. Он быстро оделся и поймал извозчика. Мы ехали в напряженном молчании, и лишь у дверей дома я обронила «да». Он, все еще погруженный в себя, поднял глаза от ботинок, которые доселе изучал с поистине криминалистическим упорством. «Вы согласны?» Я кивнула. «Только поселимся здесь». Чмокнула его в щеку и исчезла в доме. На этот раз помолвка не требовала скороспелой свадьбы, и я углубилась в счастливое ожидание. Графиня Ольга погоревала чуток над моим выбором, но тут же отдалась делу организации грядущего торжества. Свадьбу запланировали на 12 января, очень хотелось зимнего праздника, чтобы снега было побольше и вообще красиво. Тюхтяев соглашался со всем, хотя чем дальше, тем чаще огорчался, что до венчания еще так далеко. Мне порой приходила мысль, что сейчас он куда как более трепетно ко мне относится, чем раньше. Хотя, казалось бы, почему? В Российской империи не принято добрачное проживание, но помолвленным вдовам определенно доступно больше, чем остальным, так что порой мы с упоением целовались в самых разных местах, хотя по неясным мне соображениям до спальни дело не доходило. Поцелуи бывали очень долгими, настолько, что руки сами оказывались в разных местах. Мне доставляло немыслимое удовольствие провоцировать советника на потерю самообладания, а он всерьез конфузился этого. Мы виделись практически ежедневно, введя в ритуал совместные обеды, ради которых он буквально в мыле срывался с работы. Иногда не получалось, и тогда я получала ласковые записки на служебной бумаге с посыльным. Почти незаметно приучила его делиться событиями дня, обсуждая как сложно политические, так и уголовные вопросы. Поначалу он ссылался на служебную тайну, но потом перешел к анонимности, и мне оставалось только соотносить интриги и газетные публикации. В целом, наше общение позволяло привыкнуть друг к другу чуть больше. Я с самого начала не ставила своей задачей большую любовь, но привязанность начала появляться сама собой. И вот уже ловлю себя на мысли, что радуюсь визитам, запоминаю какие-то моменты, которыми хочу поделиться именно с ним, и практически перестаю ощущать чуждость местных реалий. Первые дни этих внезапных отношений я почти и не вспоминала Фахта, пока однажды совершенно случайно, или же по его умыслу, не столкнулась с ним на улице. Суров, отстранен и недружелюбен. А что, собственно, ждать-то? «Вас можно поздравить, ваше сиятельство?» Холодно осведомился он. «Можно». Я вздернула подбородок повыше и почти непринужденно поправила шляпку рукой, украшенной кольцом. «Прекрасный выбор», — сквозь зубы процедил мой собеседник. «Да, счастье, встретить человека, которому служба, а вы же, по-моему, коллеги, не мешает любить». Не удержалась я от парфянской стрелы и гордо проследовала к обувному магазину. И сколько шла, в отражении витрин видела, как он буравит мне спину своими серыми глазами. Да, все могло бы быть иначе. Но этот выбор сделал он сам за нас обоих. Тем же вечером поймала себя на демонстративной близости к избраннику в графской ложе. Зацепил меня Фохт все-таки. Мы двумя парами пошли посмотреть на премьеру авангардной пьесы талантливого русского драматурга в Александринском театре. Вообще было необычайно весело. Для меня премьера – заезженный сюжет о терзаниях в околотеатральных кругах, а вот Ольга не на шутку увлеклась драмой. И хотя актеры сыграли абсолютно бездарно, судя по реакции публики, мне выход в люди понравился. Можно было наконец примерить декольтированное платье, а впереди 4 действия, 3 антракта, буфет с шампанским, и пусть женщин в ложах сажали вперед, а мужчин позади близость родного человечка радовала. Особенно, когда этот родной человек так взволнован моим внешним видом. После первого уроненного платочка, за которым я чуть-чуть в полоборота наклонилась, продемонстрировав куда больше, чем у него в гостях, Тюхтяев отвлекся от сцены и следил лишь за моими надобностями, а я так неловко сегодня. Только с этим мужчиной я почувствовала вкус к мелким хулиганствам и кокетству. Меняюсь все же, и это увлекает. Я не стала полностью местной барышней, да их восторженности и утонченности мне не добраться и к пенсии, естественность манер тоже приобрести не удалось, но вот эти игры с мужчинами, это нечто. В век, когда нет ни откровенных сайтов, ни пляжей, ни легальных порножурналов, любой лишний сантиметр кожи вызывает ажиотаж. И пусть я флиртовала лишь с собственным женихом, пялились на меня разные люди. В антракте мы прогуливались по вестибюлю, и можно опираться на его локоть, раскланиваться со знакомыми, щебетать, улыбаться, игнорировать намеки на то, что прохладно и надо бы накинуть хоть что-нибудь, строить глазки поверх веера. В общем, искрила я в этот вечер, не могла остановиться. Граф притворно сокрушался, Ольга шипела, что о помолвке необходимо объявлять срочно. Остатки моей репутации спаслись только благодаря оглушительному провалу пьесы. Казалось, что добить Константина была готова добрая половина зрителей. Я бы вообще всей компании Дуста в чайник подсыпала. Разъезжались вечером мы в разных экипажах, и тяжелый взгляд жениха вкупе с неразговорчивостью наводил на мысли. Так и вышло, ехали мы отнюдь не в Климов переулок и оказались в итоге у какой-то полузаброшенной дачи на окраине Каменного острова. Причем я даже насчет адреса не уверена, просто последним проезжали Каменноостровский мост. Вроде бы, вам понравился спектакль, как бы разрядить обстановку-то. Не могу сказать, что уделил ему достаточное внимание. Это он даже с осуждением заметил, как я понимаю. И несложно догадаться, кто отвлек его от театрального шедевра. А какие прекрасные напитки подавали в буфете. Хорошо, что не очень много. Вроде как утвердительно, но взгляд явно не сфокусирован на мне, а изучает какую-то точку в бесконечности. Но вот экипаж остановился, мой спутник вышел, обошел повозку по кругу, помог мне выйти и расплатился с извозчиком, без излишних комментариев. Провожая глазами удаляющийся экипаж, я начала догадываться, что границы статского терпения сегодня преодолела, даже не заметив. И возмездие за это не заставит себя долго ждать. Сердечко ёкнуло, и как-то они, кстати, всплыли в памяти рассказы Сутягина о тайных казематах. Но это же не про нас, верно? Не запрут же меня в воспитательных целях где-нибудь до свадьбы? Я покосилась на непроницаемое лицо спутника, пересчитала морщины на лбу, приняла горделивую позу, оперлась на его локоть и пошла во тьму. Помещение протапливали явно наспех, так что воздух еще не прогрелся, зато на столике в прихожей стояла корзина с едой и парой бутылок вина. Выпить сейчас самое время, глядишь, и он подобрее будет. «Ксения Александровна», — глухо произнес мой спутник, помогая расстегнуть тальму. «Я, как вы успели заметить, уже не столь молод, чтобы терпеть подобные выходки. А мне кажется, вы вполне молоды, раз способны на такие романтические жесты», — парировала я. «Мы не сможем поссориться, если я сама не испорчу все». Оборачиваюсь и натыкаюсь на взгляд смертельно раненой собаки. Я еще даже не начинала нервы мотать, а он уже почти сломался. Провожу ладонью по лбу, пытаясь сгладить морщинки, немного взъерошивая волосы, а он то ли сердится, то ли печалится. Но я же флиртую только с ним, значит, ревновать не стоит. Вы не ужинали сегодня, и вряд ли обедали, раз ко мне не успели заехать. Надо же хоть иногда заботиться о женихе, если хочешь, чтобы он дотянул до свадьбы. Скорее всего, его голод сейчас имеет несколько иную природу, но я присмотрела в корзинке виноград, а им можно кормить друг друга, что несколько утихомиривает его праведное возмущение. «Я хотел привести вас сюда на наш медовый месяц. Здесь очень красиво». Он огляделся на побитые временем интерьеры. «Днем. В мрачной гостиной пахнет пылью диванчик, на котором мы пристроились. Возможно, еще Екатерину Алексеевну принимал во время ее романтических увлечений, но это такие мелочи. До января тут можно сотворить маленький Версаль, но и сейчас меня все устраивает. Он, я, пустой дом». Взяла его ладони в свои. «Спасибо. Мне очень нравится». Прижала их к своим щекам и искренне улыбнулась. Святой человек растаял от легкой ласки, перестал хмуриться и пошел показывать мне дом. С одним подсвечником это оказалось очень таинственным приключением, а в спальне свеча погасла. Сама собой, конечно. «Ой, но, сожалеть я не буду. В глухих сумерках не просто с первой попытки найти его губы, но я же так удачливо. Особенно, когда сначала всей спиной вжимаюсь в его тело, повторяя каждый изгиб. И начало не столь робкое, как в его доме, наоборот, за вечер он завелся так, что удивительно, как мы сюда-то добрались. Даже будь я деревом, задымилась бы. Одежда летит прочь, как и покрывало с кровати, и мы погружаемся друг в друга так, словно стали единой плотью, словно это единственная в жизни ночь. На этот раз корсет был из таких, что расстегиваются от одного желания так, что до рассвета помех у нас не возникло. «Любимая моя девочка», — произнес он тихо, обнимая меня поутру, пока был уверен, что я сплю. Зарылся в рассыпанные по подушке волосы, вдыхая их запах. Проснулись мы оба от стука извозчика, с которым договорился мой предусмотрительный жених. Да, тому пришлось подождать сначала, пока меня разбудит, потом пока помогут одеться, потом пока снова оденут, потом мне приспичило поклевать фруктов, и смеющийся Тюхтяев прихватил эту корзинку с собой, чтобы изучить ее содержимое по пути, а поутру так приятно целоваться. Кто-то безнадежно опоздал на службу, но вряд ли сожалел об этом, да и я от чего-то тоже сияла, словно сама была влюблена во взбалмошную молодую женщину, которая неожиданно согласилась на предложение. «Не знаю, смогу ли сегодня вырваться на обед», — тихо произнес он на пороге дома в Климовом переулке. «Я все равно буду ждать только вас». Соврала, дома обнаружилось письмецо от Зданкевича о том, что презентация минералогической карты состоится уже в среду, через 2 недели, поэтому пришлось приглашать для совета графиню Ольгу, которая все еще дулась из-за вчерашнего. Так они и встретились, слегка смущенный Тюхтяев и повышенного благочестия графиня Татищева. Мы переглядывались, обменивались нежными улыбками и чуть дольше положенного задерживали передаваемые приборы и блюда, а Ольга Цербером наблюдала. Поздний обед не очень задался, так что Михаил Борисович в скорости отбыл. «Ксения, нельзя же так демонстрировать свои чувства», — продолжала она выговаривать мне за чаем. Я смущалась, что, мол, ничего не могу с собой поделать, и с ним тоже ничего не могу поделать, и вообще ухаживание принимаю по указке Николая Владимировича. Удивительно, конечно, сколько энтузиазма у меня по этому поводу, но только его волей и попечением, да. Не понимаю, как Тюхтяев может вызывать какие-то романтические чувства, он же скучный, — ворчала родственница, — но обладая весьма отходчивым нравом, особенно после ирландского чая, прощала мне неблаговидное поведение. Я вспоминала часы, проведенные со скучным мужчиной, и не могла согласиться. Еще как он может вызвать романтические чувства. Уж во всяком случае уважение и привязанность мои точно завоевал. «Ксения, вас пригласили на особый прием?» — вернулась графиня к основной теме нашей встречи. «Да, Ольга, еще летом Михаил Борисович познакомил меня с Карлом Ивановичем Зданкевичем, а потом уже с другими горными инженерами. Я поспособствовала созданию подарка Его Величеству от их общества. Господа спроектировали и сделали уже карту империи из того, что на каждой территории залегает. Очень интересный проект, вы правы. И вот теперь, как главного попечителя, меня приглашают на церемонию вручения». Ольга впала в экстаз от перспектив и даже намекнула, что может пока отложить помолвку та. Я сделала вид, что намеков чужда, простодушна и влюблена. «И вот теперь я не обойдусь без вашей помощи. В ближайшие 2 дня меня ждал чес по магазинам в поисках чего-то элегантного и дорогого». В конце концов Ольга Александровна одобрила костюм из темно-синего жакета с тройным отложным воротником и аналогичной юбки, сдобренной километрами кружев. Как большая елка, облитая незамерзайкой. И вот мы все наряжались, украшались, волновались, а мероприятие заняло минут 15, как госэкзамен. Пришел государь с младшим братом и кем-то из великих князей, сдержанно поулыбался, похвалил за изобретательность и отправился на охоту. Все. Но да, я могу похвастаться личным вниманием государя, ведь он целых 15 секунд смотрел в мою сторону, покуда перечислялись благотворители, коих я олицетворяла одна. Юный Михаил Александрович, это же тот, кто так и не станет императором, даже получив отречение брата, с восторгом рассматривал наш труд и расспрашивал о чем-то Зданкевича. Тонкий, полупрозрачный, высокий, с узким лицом и темно пшеничными волосами, он казался совсем ребенком. Да ему сколько? Едва 18 исполнилось, по-моему. Сейчас бы с девочками флиртовать, да в скачках упражняться, а не томиться на унылых торжествах с братом, но положение обязывает. И пусть цесаревичем наследником де юре явится средняя из сыновей Марии Федоровны, Георгий Александрович, но все понимают, что раз он столько лет уже заперт в Абастумане, то вряд ли когда приблизится к трону. Поэтому беззаботное детство для Миши давно закончилось. Но царская охота важнее, поэтому вскоре все титулованные лица покинули зал, и мы остались с моими мальчиками наедине. «Гуляем!» — воскликнул Аркадий Гугучев. «Ксения Александровна, это надо отметить!» — подхватил Зданкевич, и понеслось. Благополучный исход монаршего визита мы все отправились отмечать в ресторан, хотя я готова была пожертвовать собственным домом. Посовещались и двинулись в Вену. Кюба был назван чересчур пафосным и дорогим, а сегодня меня угощали. Итак, мы наугощались, скажу я вам, что только чудо спасло кое-кого от повторения истории с портретом. Стоило чуду лишь передать мне записку, что экипаж будет ждать столько, сколько потребуется, как я сразу вспомнила о времени и приличиях, мягко, но непреклонно отмела возражения своих приятелей, отказалась от бутылочки шампанского на дорожку и выскользнула из зала. «Ксения Александровна, господин Оленищев, и без того робко поглядывавший на меня весь вечер, бросился следом помогать одеваться. Да, Андрей Михайлович, — улыбнулась я, — могу ли я рассчитывать?» Он замялся, придерживая дверь на крыльце. «Я с удовольствием увижу вас у себя в гостях, если вы об этом». Пожалела я мальчика, краем глаза наблюдая, как отделившийся было от экипажа невысокий господин в котелке, новом пальто и с совершенно декоративной тростью замер. «Как и ваших коллег тоже после моей свадьбы, в феврале», — и продемонстрировала кольцо. Оленищев покраснел, поклонился и поздравил меня и счастливого избранника. «Михаил Борисович», — окликнула я, — «познакомьтесь с коллежским асессором Оленищевым Андреем Михайловичем. Выдающихся талантов человек, не только инженер, но и подлинный художник. Носитель выдающихся талантов был готов провалиться сквозь землю, а счастливый избранник с удовольствием бы его присыпал сверху, мигом сообразив, Кому сказать спасибо за сомнительный портрет? Мальчик стремительно ретировался, а я нырнула под руку жениху. Могли бы и не торопиться, ровным голосом сказал он. Могла. Кротко согласилась я, оценив иней на усах. Сколько же он прождал, интересно. Но я предпочитаю проводить время в лучшей компании. По дороге я пыталась отогреть его щеки руками, потом поняла, что губами это куда эффективнее. А уж до чего самой-то приятно. Дома устроила Тюхтяева у камина, сама приготовила глинтвейн и свернулась в соседнем кресле. Мой избранник умиротворенно наблюдал за ворохом синих кружев, покошачьи обвивавшимся вокруг изгибов спинки. Этот наряд создан для того, чтобы красиво стоять или грациозно покоиться на крохотном табурете, а в любой другой мебели ты утопаешь в безумных оборках. Вы же понимаете, что я. Ну как сказать, что ревновать ему не стоит? А если и стоит, то не к бессловесному художнику. Понимаю. Я бы ждал столько, сколько вы захотели. Мы сидим в абсолютной тишине и смотрим друг на друга. Это не напрягает, хотя поначалу я побаивалась скуки и натянутости. Как же семейные будни без телевизора, но наоборот, без внешних раздражителей больший смысл приобретают жесты, взгляды, слова. Борода позволяет прятать улыбку, но глазам не прикажешь. И вот уже я передираюсь на его кресло, вначале деликатно устраиваясь на подлокотнике, но тут же скатываясь в его объятия. Он чуточку иронично хмурится моим маневром, но обнимает вполне целеустремленно, добираясь до ступней, гладит их, чуть щекоча. Да он же может взять меня прямо здесь, и я еще повизгивать буду от восторга. Но нет, хоть кто-то в этой комнате умеет себя контролировать. А может, к черту эту статусную свадьбу? Есть же тут бедовые священники, готовые за денежку малую обвенчать в любое удобное время. Не сомневаюсь, что среди должников Михаила Борисовича такие водятся. Правда, как только заикнулась об этом, меня поцеловали в темечко и пожелали добрых снов, но поклясться могу, он поигрывал тростью, пока шел к перекрестку. Официальное объявление о наших грядущих изменениях было решено отпраздновать в родовом поместье. Граф оказался решительно настроен на то, что наше родство не прекратится со сменой фамилии. Хотя объявление в газетах уже было подготовлено, в новом статусе жениха и невесты мы на балах еще не были. Я перебрала несколько вариантов нарядов, остановившись в конце концов на платье собственного дизайна, заказанном еще летом к рождественским торжествам, но там все еще можно переиграть, а нормальная помолвка у меня впервые будет. Серебряное кружево узких рукавов чуть заходило на ключицы, укрывая светло-серый гладкий корсет и чуть переходя на атлас юбки. В комплект идут короткие тонюсенькие перчатки, поверх которых безболезненно налезает кольцо. Похоже на изморозь на стекле питерской зимой. Простенько, благопристойно, и жениху понравится, а то уже небось боится, что я голая выйду к гостям. И вот торжественный день настал. Мы оба должны были прибыть до основной массы гостей, так что выдвигались с первыми сумерками. Граф прислал за мной фамильную карету, и я чопорно устроилась внутри. Тюхтяева удалось перехватить на перекрестке, он как раз ехал за мной. «Ксения!» — окликнул меня сам, иначе бы разминулись. Ворвался в экипаж морозный, с замерзшими щеками, но удивительно счастливый. Я не переставала этому умиляться, неужели всерьез влюблен? Обнимает, словно в первый раз после многолетнего перерыва. «Да здесь я, здесь, с тобой, навсегда!» Держит меня за руки, смотрит в глаза с легкой настороженностью, словно опасается чего. Хотя доверил же собственную жизнь в свое время, чего теперь-то бояться. Где-то рядом катается по сиденью огромный букет белых роз для графини Ольги, все же у нее сегодня именины, а мы лишь вишенка на торте семейного торжества. Мне же жених принес корзинку конфет, что заслуживает отдельной благодарности. Сколько там у нас времени этот путь займет? Минут 20. Ах, не были бы вы, господин статский советник сто чопорны, провели бы их куда зажигательнее. Вы сегодня прекраснее, чем всегда. Да, я старалась, и сияю от абсолютного умиротворения, чего и в дальнем будущем не припоминаю. Это потому, что я счастлива, расплываюсь в блаженной улыбке. К черту макияж, Там была устойчивая помада, так что поездка уложилась в один довольно долгий и возбуждающий поцелуй, лишь изредка прерываемый смехом и тихими нежностями, на которые столь щедр сегодня мой избранник. Я уже поставила крест на гладкости наряда, устроившись на его коленях, кончиками пальцев рисовала орнаменты на его пальто, мечтала подкорректировать маршрут в сторону одной неприметной дачки, поэтому мы оба выразили неудовольствие, когда экипаж притормозил и дверца распахнулась. «Сатрап», — произнес визгливый женский голос, и небольшой сверток упал на пол. Этот бесконечный миг, когда счастливое лицо превратилось в суровую маску и одним движением он отбросил этот пакет, задвинув меня за спину и наполовину вывалившись из экипажа. Я даже взрыва не услышала. Вообще ничего не услышала и не увидела. Взрывная волна ушла вниз, тело статского советника подбросило и опустило на меня, зато экипаж встряхнуло крепко, скособочило, пол рухнул в сторону открытой дверцы. Падали куски дерева, лоскуты, а я лицом уткнулась в его пальто. Стало влажно, тихо и темно. Спина Тюхтяева несколько раз содрогнулась и обмякла. Оглушенная, я не соображала, что делаю, обняла его, пальцами проваливаясь в мягкое, острое, липкое. Карету трясли, Тюхтяева пытались вырвать из моих рук, а я лишь скулила и не отпускала. Потом кому-то, возможно даже графу, удалось разжать мои руки и вес, давивший на грудь, исчез. Я позволила погрузить себя на носилки и провалилась в мягкую, безмолвную тьму. Слух начал возвращаться дня через 4. Ради меня похороны никто бы не отложил, так что я запомнила его живым. Спустя пару недель после трагедии врачи решали, стоит ли сразу помещать жертву взрыва в психиатрическую лечебницу или пока обождать, а я, отмытая и почти целая, синяки, мелкие ранки от осколков кареты и ушибы, не в счет, лежала, уставившись в одну точку. Ноги, вопреки первым прогнозам, не были сломаны, так что Михаилу Борисовичу мое спасение полностью удалось. За этот год я вообще оказалась избалована его заботой. Как же жить теперь без этого счета? Приходили посетители, а граф забрал меня к себе, под присмотр, после того, как немного вышел из себя, узнав о предложении сплавить в Малую Охту. Любит, наверное, по-своему. Вместо Тюхтяева, которому сам Бог велел разрешать такую ситуацию, появлялись другие люди в мундирах и штатском, с пронзительным взглядом или просто лениво разглядывающие роковую женщину, чудом выжившую при такой катастрофе. Сначала о чем-то спрашивали, потом начали писать вопросы на грифельной доске, на эти я уже апатично отвечала. Да, карета принадлежит графу. Нет, пользуюсь крайне редко. Нет, покойный не планировал эту поездку и оказался там случайно. Нет, о слежке за его превосходительством не догадывалась. И о нападении на покойного господина Тюхтяева он сам не распространялся. Не знала, что постороннего человека, сотрудника жандармского управления, убили при подготовке к теракту. Да, нападавшая не рассматривала, кто именно находится в карете. Нет, я не запомнила ее лица. Не уверена, что смогу узнать голос, но постараюсь. Мария Гершилева. Да, фамилия мне знакома. Ах, брат недавно погиб, трагедия для родителей, конечно. Обратиться к следствию? Хочу. Лично ходатайствую о смертной казни. Я не преподобномученица Елизавета, я хочу возмездия. Приводили священника, которому так и не удалось смягчить мою кровожадность, заглядывали знакомые Ольги, наперебой твердившие о милосердии, и, наконец, пришел граф. Он долго молчал, рассматривая мое осунувшееся лицо. Я как-то добралась до уборной и аж не узнала себя в этой бледной немочи. Что нового? Без эмоций уточнила я. Все идет своим чередом, Ксюшенька. 3 недели уже. Отвезите меня туда. И это была моя первая озвученная реакция на смерть жениха. Утром мы стояли перед могилой, все еще покрытой редкими кочками цветов. Простой крест с обязательной строкой молитвы и все. 1849-1896. Нет больше человека. Я положила поверх замерзших и побитых дождями растений свой венок из алых роз, самый большой, какой поместился в экипаж, помолилась на коленях и встала. Его не было здесь. Такой живой, суетливый, энергичный, он мог остаться дома, на работе, но не в приюте покоя и скорби. У Михаила Борисовича была коллекция камней. Обронила я в карете. Хорошо бы ее выставить в каком-нибудь музее. Он бы оценил. Да-да, обязательно. Засуетился граф. Помолчал. А потом осторожно спросил. А себе ты хочешь что-то оставить? На память? Его вещи скоро отправят сестре, а квартиру распечатают. Как-то я так посмотрела на родственника, что он без лишних слов велел сменить маршрут, и вскоре я переходила порог той тесной квартирки, где была лишь раз. После смерти хозяина тут перебывало множество людей, которые не считали порядок и чистоту приоритетом. Но на комоде все еще стояли мои фотографии, я даже не помнила, что делала некоторые снимки. Вот это, например, точно с той преснопамятной вылазки с фоторужьем. Здесь я с одержимым блеском в глазах и яростью охотника. Себе я оставила ящик с гербарием, письменный прибор, несколько фотографий. Хотелось забрать весь этот дом, запахи, вещи, но это не помогло бы вернуть время вспять. Неужели мой внутренний голос сразу стал таким мудрым? Во время обыска перетряхнули даже кровать, а Тюхтяев так любил порядок. Я автоматически поправила покрывало, которое уже растеряло его запах, присела на стул, на который меньше 2 месяцев назад падали мои вещи, осмотрелась. Господи, ну почему он-то? Что с ней? Спросила я уже на подъезде к усадьбе. Следствие практически завершено. Теперь суд. Аккуратно произнес граф. И? Что-то не так, раз он столь щепетилен в выражениях. Понимаешь, общественное мнение на ее стороне. Несчастная девушка пытается отомстить за жизнь брата. Будет суд присяжных. Ко мне уже столько ходоков было с просьбой о помиловании. Степенно излагал родственник. И все ждут, что вы, главная цель этих покушений, выступите с христианским милосердием. Не может это быть правдой. Зря что ли в школе все уши прожужжали жестокостью царского правосудия. Он опустил глаза. «Нет толку в ненависти», — глухо произнес граф. «Я промолчала и лишь за ужином нашла решение этой проблемы. Николай Владимирович, вас не затруднит выхлопотать мне свидание с госпожой Гершилевой? Нас заперли в камере с приоткрытым окошком, в которое поминутно заглядывал надзиратель. Я молча смотрела на нее, она — на меня. Симпатичная девица, ей же и 25 нет. Густые волнистые волосы черной короной украшают голову, большеглазое лицо, пухлые губы, лихорадочный чахоточный румянец на щеках. После четверти часа, проведенного в молчании, первой не выдержала она. И я не раскаиваюсь. Все равно уничтожен пособник режима. Цепной пес царского произвола. Она выступала словно перед кружком единомышленников. Когда она все же выдохлась, я шепотом уточнила. «Ты пособника режима убивать шла или за брата мстила?» На меня устремился горящий взгляд из-под чуть воспаленных век. «Понятно. Я даже улыбнуться смогла. Не по-доброму, но как уж сумела. Дура ты, каких мало. Подготовилась плохо. Это я убила твоего брата. Ни граф Татищев, ни царь-батюшка, ни господин Тюхтяев. Я сама вот этими руками раскроила ему череп и смотрела, как он умирает. И на твою бесславную кончину тоже посмотрю. Можно было бы обойтись и без последней реплики, но очень хотелось, чтобы заключенная сработала на публику. И Машенька Гершилева не оплошала, бросившись на меня через стол с воплем «ненавижу» и пытаясь задушить прямо на глазах у надзирателя. Потом меня долго успокаивали в кабинете начальника тюрьмы, отпаивали успокоительными, чаем и опасались гнева моего родственника. А я лишь тихо промокнула слезы и написала ходатайство о психиатрическом освидетельствовании заключенной. В него восторженно вцепились все, и обвинитель, которому за счастье миновать столь склочный процесс, и адвокат, тоже не расположенный хоронить женщину-подсудимую. Даже граф был удовлетворен тем, что я смогла примириться со случившимся и найти в своем сердце место для милосердия. Я соглашалась со всеми утешениями, обещала прожить долго и счастливо во имя погибшего жениха и собирала вещи. О загадочном исчезновении Марии Гершилевой писали газеты и обсуждали рядовые обыватели. Якобы на четвертую ночь своего пребывания в Новознаменской даче она бесследно исчезла из запертой палаты. Были допрошены и проверены все санитары, врачи, сиделки, но ни связей с революционерами, ни личных контактов с семьей и друзьями Гершелевой не обнаружилось. А ведь хорошо искали, на совесть. Либеральная пресса не смогла обвинить в этом ни охранку, ни царскую власть, поэтому преобладала версия об успешном побеге за границу. Я проснулась впервые со спокойной пустотой внутри. Больше нечему было жечь, тревожить и рвать мою душу. Окликнула Сусанну, собралась, причесалась и вышла к обеду. Судя по подозрительному взгляду графа, ему уже сообщили о происшествии в психиатрической больнице, но это был последний мой день в усадьбе перед возвращением домой, так что алиби железные. «Как ты, Ксения?» – спросил он напоследок. «Я справлюсь», – твердо ответила я. «Тебе стоит знать, госпожа Гершелева исчезла из лечебницы, но ее обязательно найдут». Глядя в окно, за которым мела серая вязкая метель, укутывая надворные постройки и флигель Сутягина, к чьим проектам уже не хотелось возвращаться, я тихо пропела. «Тхаукхтхе милсов год гринцлавлы, едтхе гринтьиксце единксмалл». Хаукхвитх потиенцах и станцвоитинг. Витхиксацкнес гринцхиал. Ты о чем? Вы же учили греческий. Безмятежно улыбнулась я и оставила его в глубокой задумчивости. Накануне 40-го дня я вернулась домой, где мне были рады, царили тишина и покой. По весне на берегу Финского залива нашли разбитую лодку с частично скелетизированными останками, а что лоскутки одежды оказались женскими. Так мало ли бродяжек, так гибнет каждую зиму. Письменный прибор Михаила Борисовича украсил мой стол вместе с нашей единственной общей фотографией. Конечно, порой мне казалось, что он осуждает некоторые мои поступки, но что делать? Вряд ли бы он сам поступил иначе, случись погибнуть мне. В конце концов, вендетта – это романтично. План я разработала быстро, а реализовала еще быстрее – и помогли мне в этом записи Михаила Борисовича. Так сказать, его прощальный подарок. О черной книжечке с должниками я узнала еще при сборе пожертвований на минеральную карту. Была у него опись людишек, задолжавших услуги большие и малые. Где он ее прячет в квартире, подсмотрела в первый визит, когда он рассыпал документы с этажерки и судорожно пытался их приткнуть. Спрятать колючие записи в колючем растении – ирония. Дальше было дело техники, подобрать наилучший сценарий. Самый короткий путь между двумя точками, прямая, и моя прошла через ночного сторожа психиатрического лазарета, который совершил несколько опрометчивых поступков в молодости, но до сих пор был признателен Михаилу Борисовичу за свободу. Признателен настолько, что лишних вопросов не задал. Оставалось совершить пару покупок, заглянуть к себе домой на минутку и добавить благочестие в выражение лица. Из усадьбы я выскользнула дождливой ночью, одетая в простое грубое платье, одолжила у Ваньки экипаж, оставив залог в 200 рублей и сама отправилась реализовывать свой план. Сначала думала подрядить Демьяна, но по зрелом размышлении решила обойтись собственными силами, чтобы в случае провала выкрутиться с наименьшими потерями. Холодно было, наверняка. В декабре вообще обычно свежо, но у меня атрофировалось ощущение реальности. В 2 часа ночи на пороге лечебницы появились две фигуры, одна из которых была передана в мои цепкие лапы. На голове Гершелевой красовался мешок, а я успокаивающе шептала, что вот-вот и спасение наступит, так что она доверчиво шагнула в бричку и даже не почувствовала укол в шею. Через 40 минут мы оказались на берегу Финского залива, где накануне я приглядела две простые лодочки и спрятала резиновые сапоги. Вот на подтаскивание одной из них к воде ушло больше всего времени, зато потом все пошло куда задорнее. Тело жертвы было крайне неудобным, но у меня словно силы множились, так что вскоре я в этих непотребных рыбачьих сапогах уже толкала лодку по воде, не ощущая ни сырости, ни холода. Достала свой револьвер, прострелила дно лодки и отпустила юную революционерку в свободное плавание. Если Господу будет угодно ее спасти, берег, вот он. Опять же, действие лекарства продлится еще полчаса максимум, и тогда она сможет выбраться. Сможет попытаться. Тюхтяеву она шансов не оставляла. Девица озиралась и бешено вращала глазами, не в силах пошевелиться или просто заговорить. «И вот сейчас ты сдохнешь, страшно и безвестно, а товарищи твои поверят, что ты их сдала в обмен на свободу». Перекрикивала я ветер. Я хорошо подготовилась к операции, изучив карту течения Финского залива, так что затонуть лодка должна в нескольких милях от берега, поэтому с необычайной легкостью во всем теле двинулась обратно. Если меня кто и видел, входящий на рассвете в усадьбу, то счел за разумный поступок промолчать. Зато сама я смогла уснуть по-настоящему спокойно только когда увидела, как наполняется водой лодка вместе с пассажиркой. И в прочие ночи я тоже спала совершенно безмятежно. Хорошо, что тут пока социопатия не считается патологией. А исполнять все, что я задумала, легче с таким диагнозом. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.